Дари, наверное, мог возмутиться, но он слишком устал, и не столько физически, сколько от вранья, которое завело его в чужую могилу, и все же дела не ждали. Кое-что случилось, Дари начал думать, с чего начать рассказ, что достойно упоминания, а что лучше опустить, в конце концов, он не собирался напрашиваться на жалость. На память пришли все попытки Ви обнять то, что осталось от ее настоящего сына. Нет, обниматься Дари не хотела и сейчас, но что-то в этих воспоминаниях чуточку его согрело. Интересно, за кого домашние успели его принять? Какой приговор решили выяснить? Дари мотнул головой. Не нужно об этом думать. Ни сейчас, никогда. Я весь внимание, внучек. Старик плотно свел колени, чуть сутулился и вытянул шею, в самом деле, приготовившись слушать. Он определенно привык к таким маленьким помещениям и весьма комфортно в них себя чувствует. Вздохнув, Дари подхватил сумку и выудил из нее жуткую голову, лед на которой стал малость скользким, но таять все-таки не торопился. Рассказ парнишки начался не то чтобы издалека, но изобиловал подробностями. Дари высказал все свои подозрения, все догадки, даже те, которые еще требовали проверки. Все это время лед на голове чуточку обжигал ему пальцы, потому что Дари едва справлялся с желанием сжать трофей с такой силой, чтобы тот разлетелся на множество маленьких кусочков, исчезнув из этого мира. О том, что у него нет такой силы, что кости не разломить руками, Дари размышлять не пытался. Всеволод слушал внимательно, иногда кивал, иногда отводил голову, из-за чего у него появлялся второй подбородок. Не перебивал, но начал обрывать кожицу с губ, серьезно задумался. И сейчас, когда отец выздоравливает, а в доме паника, ты решил, что должен выйти и прийти сюда. Ужаснулся старик. Это, Дари опустил голову, не совсем мое решение. А чье? Нарастало возмущение старика. Дарью пришлось рассказать и о своем неприятном разговоре со Златом, который чуть не перерос в смертельную схватку. Испещренное морщинами лицо Всеволода вытянулось и стало заметно бледнее даже в этом освещении. Поеденные сединой, неровные брови сошлись на переносице. Ты точно ничего не упустил, не думаю. Но в чем конкретно тебя обвинили? Я, признаться, и сам не понял. Но теперь уж, наверняка, пойдут слухи. И возвращаться мне пока не стоит. Кто знает. Старик погрузился в молчание, потирал подбородок. Точно из того можно было выдать ответ на сложный вопрос. Его острый взгляд впился в парнишку, словно пытался разглядеть что-то под кожей. Что? Мрачно поинтересовался Дарья с толикой возмущения. Как ты поступишь? Брови Дарья взметнулись вверх. Парнишка сперва не понял, о чем его спрашивают. Озарение снизошло на него лишь спустя несколько секунд. Оно же заставило парнишку по-настоящему задуматься. Ответ, который все это время крутился на языке, почему-то не хотел срываться с губ и обличаться в слова. Дарья не знал, успел ли полюбить тот большой дом и его обитателей, но зла он им не желал. Примерив личину родственника хозяев большого дома, Дари не то чтобы испытывал благодарность, но его благородства хватит на оказание последней услуги, прежде чем они окончательно расстанутся. Если хотя бы не попытаюсь разобраться с этой проблемой, то рано или поздно она настигнет меня в любом из мест, где я решу осесть, повел плечом парнишка. Так что бежать бесполезно. Наш род, знаешь ли, и не с таким справлялся. И без тебя справимся, без осуждения, но давая выбор, заявил Всеволод. Хотите, чтобы я ушел? Хочу, чтобы ты сам нашел весомый повод остаться. Но не стану осуждать, если захочешь уйти, серьезно кивнул старик, видимо, размышляя о том, как бы повернулась судьба его поколения, если бы он прогнал Гадимира. Как мне кажется, нависшая над уездами угроза, уже достаточный повод остаться, не покривил душой Дари. Да и как показывает практика, неприятель не пытается сражаться благородно, использует средства, против которых не выступить с обычным мечом. Если бы вода не ответила парнишке, если бы чудесное лесное создание не подарило ему ягоды астролиста, спасать было бы уже некого. И ты не чувствуешь противоречия в том, чтобы защищать тех, кто может открыть на тебя охоту. А должен, я бы задумался, справедливо заметил старик. Дарья иронично усмехнулся. Он не винит даже собственную мать, что в припадке разодрала ему шею зубами, а тут такая мелочь. Хотя нет, не мелочь, душу Дарья до сих пор обжигает обидой при воспоминании о суровом взгляде Злата, но это не повод бросить семью Даниэра на произвол судьбы. И я боюсь, что в один из ответственных моментов не вовремя задумаешься и ты. Я уже обо всем подумал, так что хватит бесполезных разговоров. Отмахнувшись от драмы, которую пытались навязать, Дарий указал на чертову голову, которую успел поставить на землю. «Лучше скажите, что думаете об этом и как с этим бороться? Кто может оказаться настолько сильным?» Всеволод вгляделся в замерзшую ухмылку. «Да кто угодно». «Очень информативно», — нахмурился Дарий, кладя руки за колени. «Но это правда. Вряд ли это кто-то из богов. Если бы меж ними началась война, мы бы уже об этом знали. В конце концов, все носители кристаллов их воинства. Сила колдунов, какой бы великой она ни была, не может поравняться с божественной, так что да, это может быть кто угодно, кроме бога, кроме бога». «А что насчет гамаюнов?» «Нет», — решительно качнул головой Стрик, и тут же поднял голову, вытянул шею, упершись взглядом в сине-серую шторку. Дарий, тоже услышав тихие шаги, обернулся. Легкая преграда медленно приподнялась, и внутрь втолкнули двух зайцев. Тонкие крепкие пальцы удерживали свернутые шеи зверья. Длинные, жилистые лапы обреченно качнулись. «Молодец, Лиска, каких жирных поймала!» — обрадовался Всеволод, и жестом попросил Дарья пойти за ним. Они покинули землянку один за другим. Мертвая помощница все еще стояла с зайцами в руках, ее кожа заметно потемнела, кое-где начали образовываться похожие на синяки пятна. И все же мертвая казалась довольной, если Дарью, конечно, не показалось. «Она становится разумнее, чушь», — забирая и оглядывая еще теплых зайцев, фыркнул старик. «Просто ты не знаешь, на что способны такие помощники. Раньше колдуны продлевали им жизнь лишь за тем, чтобы кто-то занимался домашними делами. Вот оно что». Дарий вновь поежился. Успевший согреться в чужом могильнике, он в должной мере ощутил ночную прохладу. «Молодец, Лиска, большая молодец», — похлопав мертвую помощнику по плечу, Всеволод двинулся к лесу, на ходу маша Дарию рукой. «Идем, поможешь разделать». Ковыряться в чужих кишках до холодной воде совсем не хотелось, но они еще не договорили. Да и Дарий успел проголодаться, а кто не работает, тот не ест. «Так почему это не могут быть гамаюны?» — с легкостью нагоняя старика, решил продолжить разговор Дарий. «Ты ведь должен был их хоть раз видеть, они создания света. Да, они самодовольны и жестоки, но темные материи для них хуже яда. Поэтому они так ненавидят и боятся колдунов. Для них мы самые страшные враги». Шествуя хорошо выученной тропой, решительно рассуждал Всеволод. Дарий уже слышал мелкие перепады уверенного потока. «Хотя бы недостатка в воде у них здесь не будет. А что если они с кем-нибудь объединятся? Люди им противны. А если их союзником выступит не человек?» Всеволод так резко остановился, что Дарию пришлось ухватить за ствол дерева, чтобы не врезаться ему в спину. Старик медленно, очень медленно обернулся, и Дарий впервые увидел в его глазах ужас. «Если это так, то я хочу поскорее сгинуть, чтобы не видеть гибели уездов». Дарию не понравились его слова. Он сложил руки на груди и склонил голову. «То есть вы не отрицаете такого варианта?» «Не могу», — пожал плечами предок. «Такое и правда возможно. В конце концов, гамаюны всегда мечтали избавиться от людей, но теперь союз с кем-то они должны сами его бояться». Дарий кивнул и забрал у старика зайцев, наконец-то, чувствуя тяжесть своей скорой ночной трапезы. В животе начались голодные спазмы, верный признак того, что после еды Дарья начнет клонить в сон. «Значит, рано сбрасывать их со счетов». «Видимо», — кивнув, старик продолжил путь, и вскоре они вышли даже не на ручей, а вполне себе речушку, мелкую, но радостно журчащую, в пару метров шириной. Дарий бы лег в нее и просто позволил потоку омыть тело, но лучше провернуть подобное днем, когда вода хоть отчасти прогреется. Передав одного зайца Всеволоду, Дарий достал из сапога обернутый в ткань ножичек и взглядом попросил старика обучить юнца свежеванию. Когда дело пошло, Дарий самодовольно заметил: «Если гамаюны замешаны в творящемся бедствии, то не все потеряно, их можно будет победить». Пальцы старика, несмотря на узловатость и возможные болезни, решительно рывками стягивали со зверька кожу, подрезая лишь сухожилия. «Твоя теория не лишена смысла, но я и бы не брал ее за основную. Все-таки, пока не ясно ничего, кроме того, что наш неприятель виртуозно владеет темным искусством, а я смогу стать сильнее него». Всеволод искоса посмотрел на праправнука, точно проверяя, правда ли тот намерен связать свою жизнь с неблагодарным делом. Дарий не стушевался. Если честно, теперь, когда его прогнали, он хоть и обиделся, но почувствовал толику свободы. К Кто ему теперь помешает становиться сильнее? От кого теперь скрываться? Некому больше врать. Сможешь? Тогда научите меня. Сперва поедим, согласился старик, но Дарий почувствовал изменение в его настроении. Кажется, ему не понравилось, с какой легкостью парнишка устремился к новым свершениям. Неужели он думал, что Дарий расплачется у него на груди, сетуя на несправедливость братского замечания, думал, что парнишка будет клясть судьбу? Ни за что. Единственный, по кому Дарий будет горевать, так это Зара. Ведь, кажется, он начал ей нравиться. И все. Хватит с него. Тема закрыта. Глава 37. Да, есть такой, Митька, но он с того дня, как мальчишка с окраины прибежал, во двор не приходил, почесывая потную после чистки лошадей шею, пожал плечами старший конюший. Я отправлял за ним, вдруг приболел, дома отлеживается, но его и мать не видела. Его вообще никто не видел. Не мог же он просто так пропасть, нервничал Злат, упираясь носком сапога в колун. Точно пытался сдвинуть его таким сомнительным способом. Его по округе искали, конечно, точно курица, несколько раз кивнул старший конюший, после чего махнул рукой, прогоняя мелких, надоедливых мошек, любителей поживиться кровью животных. Как вы начали его спрашивать, мы мужиков собрали, ближайшие поля обошли, в лес заглянули, нигде Митьки нет. Сами не поймем, отчего сбежал, куда пошел. Злат нахмурился, легонько пиная несчастный колун, который в конюшнях использовали вместо табурета. Молодой барин заговорщически зашептал старший конюший. Может, его это ну того колдун, ну это самое. Палок захотел, холодно поинтересовался Злат, мрачно уставившись на работника. Да так, что тот очень быстро стушевался, вмиг став походить скорее на провинившегося мальчишку, чем на умудренного, могучего мужа. Да я ведь это люди говорят. А если я скажу, что ты девка на выданье, а люди подхватят? Все сильнее злился Злат, не торопясь исполнять угрозу, но всем своим видом намекая, что наказание может статься более страшным. Но ведь, мой брат не колдун, и никогда им не был. Как скажите, молодой барин, явно не поверил старшей конюшей, но для вида голову склонил. Злат сплюнул, глубоко вздохнул и собрался уйти. Если мальчик появится, сразу отведи его ко мне. Хорошо, молодой барин. Злат отошел от конюшен. Работники, замечая его фигуру, сразу переставали болтать и сосредотачивались на работе. Барский сын ловил их отчасти испуганные, отчасти заинтересованные взгляды, и у него начинали чесаться кулаки. Легковерные, они успели облагородить историю пропажи Даниэра таким количеством сомнительных подробностей, что становилось тошно. И пока отец не пришел в себя, а Свят все еще отбывает наказание, которое не посмела отменять мать, у Злата все больше болела голова. Мало того, что ему требовалось отыскать младшего брата, так еще и выставить все так, чтобы его возвращение не стало причиной сбора огромного костра. И это перед смотром белой бури. Обойдя двор, убедившись, что люди в порядке и никого лишнего не видно, Злат собрался вернуться в дом, и едва ли не перед высоким крыльцом увидел Велеску. Та сидела на скамейке и о чем-то увлеченно рассказывала навострившим уши девкам, что развешивали белье. Злат не слышал речей сестры, но когда та указала пальцем на собственную шею, быстро сообразил, о чем рождается новая байка. И это после того, как мама сказала пресекать все, порочащие семью и Даниэра в частности, слухи. Собираясь приструнить не в меру разговорившуюся сестру прямо на глазах у работниц, которым тоже стало бы неповадно болтать, Злат решительно направился к скамье, но его обогнала Вея, разъяренной фурией бросившись к дочери. Велеска даже поздороваться не успела. Хозяйка дома дала ей такую мощную пощечину, что девушку шатнуло, пришлось ухватиться за спинку скамьи, чтобы не свалиться. Злат замер в двух шагах от скамьи. Он и сам был на взводе, но в столь непростой период особенно тяжело стало Вее, которая взяла на себя ответственность за многие сложные решения. За что? Держась за щеку, непонимающе уставилась на мать Велеска. «Еще спрашивать смеешь, зачем ты порочишь имя брата?» В глазах женщины стояли слезы, но голос звучал громко и уверенно. Работники этого угла двора предпочли опустить головы и смотреть прямо перед собой, чтобы не смущать господ. Но не из благородства, а из страха. За последние пару дней Вея успела жестоко наказать пятерых особенно рьяных сеятелей паники. «Потому что он первым нас предал. Он колдун. Он напал на меня». Поднялась со скамьи девушка, сразу поравнявшись с матерью ростом. «Кто тебе сказал, что он колдун?» «Ты сказала, что только видела его разговаривающим с головой того. Вия закусила язык. Эта информация была не для простых ушей. Напал на тебя, говоришь, так вы явно сражались. А я должна была позволить вот так просто себя убить? Голос Виллиски самую чуточку хрипел, а крепко сжатые до белых костяшек кулаки подрагивали. Посмотри уже правде в глаза, мама. Нам нужно придумать, как защититься, когда он вернется, чтобы закончить то, что начал, выкрикнула барская дочь. Люди вокруг дрогнули, а Злата передернула. Он гнал от себя мысли о правдивости рассказов сестры, понимал, что не все здесь понятно, поэтому хотел найти белобрысого мальчишку, который, очевидно, видел больше. Но что если Виллиска права? Нет, не может быть. Был бы он на стороне врага, то не стал бы защищать их со святым в деревне на окраине, не стал бы делиться ягодами, которые спасли не только отца. Не вяжутся эти поступки с деяниями злобного отступника. Данияр никогда и никому не желал зла, отчаянно прорычала Вия. Если бы он не хотел, то не стал бы никому помогать. Он. Ну да, мама, это в твоем духе, прозвучало до нельзя желчно. Виллиска сложила руки на груди и чуть задрала подбородок. Данияр всегда был твоим любимчиком. Ты так отчаянно его защищаешь, что даже не понимаешь, не осознаешь, что он натворил. Наверное, когда он вернется нас убивать, ты ему не только руки раскроешь, но и ворота. Еще и похвалишь за проклятую силу. Вия так сильно опешила, что отступила, а Виллиска сделала шаг вперед, теперь почти возвышаясь над матерью. Вия невольно посмотрела на Злата, точно ища опровержение громким словам дочери, но молодой человек отпустил голову и взгляд. Вия замерла. «Раскрой уже глаза», — дрожал голос обиженной девушки. «Иначе ты всех нас в могилу загонишь». Вия стояла, словно громом пораженная, как-то сжалась, точно хотела спрятаться, потирала ладонь ладонью. Ей потребовалось не меньше полуминуты, чтобы взять себя в руки. Женщина тяжело, с чувством вздохнула, расправила плечи и прямо посмотрела на дочь. «Возвращайся к себе, тебе запрещается покидать комнату, еду тебе также будут приносить туда». «Что?» — опешила Виллиска. «Виноват Данияр, а наказывать будут меня, разве ты не слышала, что я тебе сказала? Нам нужно объединиться против врага, а ты — немедленно». «Ни за что», — взъярилась Виллиска. «У меня нет кристалла, меня как свято не усыпишь. Сама пойдешь или тебя там насильно запрут?» — опасно прищурилась Вия. Повисла угрожающая тишина. Виллиска поджала губы, демонстративно резко обернулась и решительно направилась к крыльцу. «Трус», — бросила она Злату, когда с тем поравнялась, после чего все же ушла. Вия обвела взглядом свидетелей нечаянной ссоры, и те отмерли, принялись старательно заниматься делами. Каждый поспешил найти себе дело, даже если его не было. Хозяйка дома ничего им не сказала и гордо направилась в дом. Не посмотрела на она и Злата, так что тому пришлось самому за ней поспешить. «Мама», — нагнал он ее в горнице. «Да», — женщина остановилась и обернулась. Посмотрела на Злата столикой затаенного страха. «Может быть, пора вернуть свято?» Вия задумалась, моргнула и обратила взгляд к окну. «Нет, очнувшись, он начнет суетиться. Никого не станет слушать и займется поисками, еще сам куда-нибудь угодит. Пусть лучше спит. По крайней мере, так мы будем знать, что он ничего не учудит. И без него хватает беспокойств». Решение матери Злата не обрадовало, но он предпочел промолчать. Вия поджала губы и все же добавила: «Не пытайся найти Данияра». «Почему?» — искренне удивился барский сын. «Он ведь, хочешь сказать, колдун, и его нужно наказать?» Вия пригвоздила сына взглядом, требуя от него честного ответа. «Нет», — после паузы все же качнул головой молодой человек. «Виллиска определенно что-то недоговаривает. Даже если брат обратился к темному искусству, семье он зла не желает. Мы должны его отыскать, чтобы выяснить правду и пресечь слухи». «Нельзя». «Да почему же?» — повысил голос Злат. Он так устал от тайной недосказанности. Хотелось вернуться к тем простым дням, когда они развлекались тренировками на деревянных мечах. Потому что сбежал он явно не просто так. И если, в общем, не стоит, не сейчас, я уверена, позже он вернется сам. А если нет, что если не сможет? На улице опасно. Что если он не убежал, а его похитили? Его уже пытались убить. А теперь Вия застыла, не моргая, смотря на сына. И пламенная речь того становилась все тише и тише, пока не стихла вовсе. «Я понял. Хорошо, если это так». Злат проводил мать взглядом. Простоял так не меньше минуты, после чего развернулся и направился во двор, решил сам выйти в деревню и посмотреть, не спрятался ли мальчишка конюши у соседей. Замерло не только тело, но и сердце Дарья. Парнишка чувствовал, что вырубится и уже никогда не проснется буквально через пару мгновений. И в ту же секунду оцепенение спало. Дарья упал на колени, на четвереньки, до боли хватая ртом воздух. По вискам катились капли пота. «Почему не смог в этот раз?» — раздалось над головой. Дарий сел на землю и поднял голову. В груди болело. Сердце, вновь начав биться, словно пыталось наверстать упущенное. «Не знаю, не понимаю», — устало качнул головой парнишка. Но на лице Всеволода не показалось ни намека на сочувствие. «Управлять водой в чужом теле непросто, но с водой в ручье ты справился. Здесь то же самое. Улавливаешь суть, хватаешь, подчиняешь. Кровь такая же жидкость». «Я бы не сказал», — вяло усмехнулся Дарий, еще со школы припоминая непростой состав плазмы. «Что? Ничего», — отмахнулся парнишка. «Я чувствую воду в вашем теле, но от чего-то не выходит». «Бестолочь», — беззлобно выругался Всеволод и задрал голову. Солнце стояло в зените, и это, кажется, ни капли его не устроило. «Давай еще раз. Помни, ты тут господин. Тебе должны подчиняться». Старик отошел к мертвой помощнице, что держала для него кувшин воды. Всеволод припал к нему, точно не жажду утолял, а дорвался до самого вкусного в мире угощения. Дарий все еще ни разу не видел его кристалла, но чувствовал, что тот не может быть маленьким. Дарий вздохнул, не торопясь подниматься. Чуть поодаль от них на углях коптилось с десяток нанизанных на палочки рыбешек. Корочка на них манила ароматом. Журчала речушка. Дневной свет наполнил лес красками. Всеволод решил, что тренироваться близ воды, прямо на узком берегу, самое лучшее из его затей. И Дарий, признаться, был с ним согласен. «Не сможешь справиться и сейчас, я тебя убью». Дарий недоверчиво посмотрел на своего нечаянного учителя. За последние пару дней он раз 10 слышал схожие угрозы, которые не заходили дальше слов. Правда, один раз пришлось увернуться от подзатыльника. «Думаешь, не смогу?» — змеем прищурился невообразимо сильный и вместе с тем немощный старик. Дарий предусмотрительно промолчал. «Не шутил бы ты с этим полоумным», — подал голос Вик, тоже стараясь принять новые условия жизни. И вместе с тем восхищаясь, подбадривая, когда у Дарья получался новый трюк с водой, не раз говоря, что ничего подобного даже Вацлав не может. А вот Всеволод ему не особенно понравился. Не то чтобы Вик ему не верил, скорее его не устраивала философия старика, которую парнишке усиленно навязывали. «Если я в тебе ошибся, если ты окажешься недостаточно силен для дела, то семья перестанет в тебе нуждаться. Я от тебя избавлюсь, как от сухого нароста, который только травит организм». По-прежнему молча Дарий поднялся на ноги и сосредоточил взгляд на старике, но смотрел не на него, а как бы сквозь кожу. Парнишка пытался не просто услышать, а почувствовать ритм чужого сердца, ритм жизни, воды, которую нужно поймать, сломать и подчинить. Всеволод прищурился, тоже смотрел исключительно на праправнука, и в ушах у Дарья загудело. Верный признак того, что у него вновь ничего не вышло и скоро будет очень плохо. За мгновение до того, как кровь встанет в жилах, парнишка махнул рукой, и поток реки встал дыбом, поднялся и устремился к старику, окутывая его с головы до ног, относя на несколько метров, сбивая его концентрацию. Вода быстро сошла с тела проклятого бессмертием предка, тонкими, уверенными ручьями возвращаясь обратно в поток. Всеволод, оставшись сидеть, проводил ее взглядом и зло, по-настоящему яростно, взглянул на Дарья, ладонью снял с лица излишки воды и фыркнул. Дарий весь подобрался, отступил. «Стой на месте, негодяй! Я... А если рядом не будет ни реки, ни колодца, как ты тогда будешь себя защищать?» — осуждающе выкрикнул Всеволод. «Трупы тоже, знаешь ли, не панацея. Почему с этой водой у тебя выходит?» Узловатый палец указал на речушку, а потом на собственную грудь. «А с этой нет? Да мне, откуда знать?» — устало заныл Дарий. «Я и ваш ритм с трудом чувствую». Всеволод вздохнул, вновь посмотрел на небо. «Хватит на сегодня, поешь и иди, прочти следующие несколько глав». «Я...» — Дарий запнулся и продолжил тише. «Справлюсь». «Куда ты денешься?» — устало усмехнулся Всеволод, жестом подозвал мертвую помощницу, чтобы та помогла ему подняться. «Ну, чего ждешь? У нас не так много масла, читай днем». «Хорошо», — смирился парнишка и понурым шагом отравился к готовой рыбе. Он и сам не понимал, почему у него не получается управляться с влагой в чужих телах, когда остальные трюки точно для него и писались. Спешно поев и вымыв руки, Дарий направился к землянке, где его дожидалась первая из выстроившихся к прочтению книг. Всеволод выбрал для него разве, что не учебник, который пояснял основы темного искусства. Весьма полезный, стоит сказать. Хотя, местами, разжевывание очевидного казалось парнишке да нельзя скучным. Но он не пытался пролистнуть главы. Во-первых, потому что Всеволод каждые несколько часов проводил с Дарьем беседы, которые больше походили на опрос усвоенного. Во-вторых, потому что сам Дарий боялся упустить нечто важное. Прибыв к маленькому лагерю, близ которого отвели место для костра, обложили его камнем, стояло несколько табуретов, от которых, если долго рассиживаться, затекали ноги. Дарий вынес книгу на улицу и сел прямо на землю, прислонившись спиной к насыпи. Жизнь здесь не показалась ему отвратительной, но и комфортной называть такую, язык не поворачивался. Дарий начал скучать по хлебу, без которого оказалось довольно сложно наесться. О том, что придется зимовать в таких условиях, думать не хотелось вовсе. Знаешь, чем больше мы в это погружаемся, тем больше мне думается, что запретными эти знания стали лишь потому, что они слишком сложны. Вик старался усвоить ту же информацию. Не такие уж они и сложные, скорее люди не хотели видеть подле себя всесильных монстров. Переворачивая страницу, парировал Дарий. Да, старик сказал, что далеко не все рождаются с талантом. Угу. Дарий погрузился в чтение, сосредоточился на высекаемых в сознании словах темной книги. Он знал, что к могильнику не выйти посторонним, позволил себе ослабить бдительность, поэтому не заметил, отчего внезапно потерял сознание, и его пробуждение оказалось до нельзя неприятным. Парнишка весь взмок, онемевшее тело чесалось, дышать стало трудно. Дарий открыл глаза и понял, что уже стемнело. Зрению мешали мерцающие темные пятна, которые, к счастью, не стали долго мучить и без того растерянного парнишку. Дарий попытался сесть, зашелся кашлем, и тут же покрылся мурашками, потому что из-под черной, маслянистой, горячей земли донесся грозный, мученический вопль. Дарий понял, где он и, несмотря на легкое головокружение, подскочил на ноги. Отбежал, но не покинул поляну могилы все еще живого Годимира. «Гораздо же ты поспать!» Голос Всеволода звучал отовсюду, заставил Дарья крутить головой. Но фигура старика не попалась на глаза. «Что все это значит?» Сжал кулаки опальный барский сын. «Тебе не дается прерывание ритма чужой жизни, потому что нет достаточного стимула. Сегодня ты, либо докажешь свою полезность, либо сгинешь», разносились эхом страшные слова. «Да ты с ума сошел!» Ни о каком уважительном обращении речи больше не шло. Даже по жилам проклятых созданий бежит гнилая кровь. Начнешь бить их своим кнутом, быстро израсходуешь воду и помрешь. Так что выхода у тебя нет. Я выберусь и прикончу тебя, так и знай. Пригрозил Дарий первому попавшемуся мертвому стволу, не сомневаясь, что его видит. Всеволод от души рассмеялся, но в этих хриплых звуках не нашлось ни намека на веселость. Буду с нетерпением ждать, внучек. Глава 38. Дарий еще с несколько минут во все горло проклинал Всеволода на все лады, пока не понял. Если его и слышат, то отвечать не собираются, а выставлять себя дураком и дальше совсем не хотелось. Как только парнишка перестал орать, за границей отравленной злом поляны послышался шорох, хотя, правильнее будет сказать, шорохи. Наученный горьким опытом прошлого похода к могиле, Дарий догадался, кто ждет его за пределами округлого капища, и что-то внутри подсказывало, монстры без лица еще не венец местной экосистемы. Парнишка скосил взгляд в одну, затем в другую сторону. Кулаки дрожали от спровоцированной яростью злостью. Он почти кожей ощущал чужую боль и жажду, что давно свела с ума всех, кому не посчастливилось жить близ проклятого захоронения. Стоять на коленях и дальше Дарий не собирался. Парнишка поднялся на ноги и тут же пошатнулся, схватился за голову, которая по ощущениям разве что не раздвоилась и удивленно моргнул. Неприятные ощущения, уподобившись реальной волне, быстро пришли, но также быстро ушли. Дарий уже было решил, что это такая злая шутка организма, решил сделать шаг, как вдруг тошнотворная легкость вернулась, на этот раз заставив упасть обратно на колени. Темный пейзаж перед глазами закружился, пришлось зажмуриться. Дарий вновь схватился за голову, надеясь удержать ее на месте. «Какого? Мы слишком долго здесь лежим», — вяло отозвался Вик. И, двигаться Дарий теперь попросту боялся, но даже в таком положении мог осознать неприятный факт. За книгой он сидел днем, когда солнце стояло в зените, а теперь на небе возвышается полумесяц. Прошло не менее 12 часов, и с учетом того, что Всеволоду нужно было перетащить Дарья на поляну, он провел здесь непростительно много минут. Мы начали пропитываться всем этим. Вик запнулся, казалось, собираясь зайтись кашлем, но нет, он просто ослаб. Надо уходить, я едва держусь. Дарья осторожно открыл глаза. Ты, скоро я не смогу фильтровать воздух и ты. По спине опального барского сына пробежал холодок. Точно побитый щенок он сжался в комочек, все еще страшась выпускать голову из рук. Дарий, впервые Вик позвал его по имени, если я не справлюсь, то начну темнеть, а ты больше никогда не сможешь показаться на людях так, чтобы тебя не осуждали. Пожалуйста, придумай, как нам отсюда уйти. Парнишка поджал губы. Шорох и стрекот вокруг становились все громче. Жуткие звуки эхом отдавались в ушах. Монстры стояли прямо за границей поляны, ждали, пока нечаянная добыча допустит ошибку и выйдет к ним. Дарий сглотнул вязкую слюну. Его знатно тошнило не то от страха, не то от жары. Упершись лбом в маслянистую землю, парнишка скосил взгляд. Дарий мог поклясться, что углядел шевеление колючего мертвого куста. Появление Всеволода определенно раздразнило тварей. Утолить обиду на вторгшемся старике им не удалось, так что все надежды их желаний легли на плечи Дария. Тебя, Дарий не знал, как спросить о самом важном, чтобы еще больше не утомить и не расстроить Вика, это уже коснулось. Нет, после небольшой паузы успокоил парнишку родовой кристалл, но если я лишусь хоть капли воды, Вик не закончил, но оно и не требовалось. Дарий все еще хорошо помнил, как Всеволод отогнал твари. У Дарья так не получится. Кнут быстро придет в негодность. Кроме того, он подразумевает относительно ближний бой. О том, чтобы поймать ритм чужой жизни, когда собственное сердце отбивает в висках, не шло и речи. Дарий мог попробовать, но для этого нужно было подойти хотя бы к одной твари, или нет. Сплюнув, парнишка медленно поднялся, не встал на ноги, но хотя бы перестал сжиматься, как последний трус. Отпускать многострадальную голову оказалось страшнее. Дарий сам не понимал, чего ждал. Пришла пора брать ситуацию под контроль. Решившись, стараясь лишний раз не двигаться, он медленно отнял руки от висков и осторожно вздохнул. Постарайся не дышать так глубоко. Дарий тихо, горько усмехнулся, вытянул руку и закрыл глаза. Его пока еще не помутившееся сознание обратилось по ту сторону границы, ища движений. В теории Дарий понимал, что должен почувствовать чужое присутствие, чужой ритм, должен схватить чужую жизнь и сжать, как маленькую птицу, но что-то мешало. Брови Дарья медленно сходились на переносице. Движения было слишком много, и оно не прекращалось, не замедлялось ни на секунду. Потребовалось много времени на то, чтобы отличить одно от другого. Дарий сосредоточился на одном потоке, но это и не казалось особенно сложным. У речушки Дарий прекрасно чувствовал и жизнь Всеволода. Открыв глаза, Дарий задержал дыхание и сжал пальцы в кулак. Чужая жизнь, что должна была поддаться его воле, оказалась сильнее, выскользнула, оставив руку пустой. «Да чтоб тебя!» Не успел Дарий настроиться на новую попытку, как несколько лишенных лиц монстров бросились к поляне. Резко выскочили из теней и попытались напасть. Зашли за границу, натурально ее перескочили. Дарий вскрикнул, упал и попятился, измазываясь в вязкой, горячей грязи. Твари, передвигаясь на четырех неестественно выгибающихся конечностях, осторожно, проверяя границы дозволенного, жуткими пауками поползли к Дарию. Парнишка забыл, что должен дышать. В его округлившихся глазах отражались только длинные когти мрачных созданий. Он вновь попятился, разве что не перекапывая черную землю ногами, но, услышав хорош за спиной, замер. Оборачиваться сталось страшно. Дарья испуганно замер, надеясь, что никакая рука не упадет ему сейчас на шею. И плевать, что у них нет ртов, его разорвут из принципа. Они мстят за попытку убийства, догадался парнишка. И это доказало, что хоть и коллективный, но некий разум у этих созданий имеется. Всевола. Вдруг поляну тряхнуло. Из-под земли раздался приглушенный, но грозный рев. Самый настоящий рык. Твари струхнули сильнее Дарья, который разве что не прирос к земле. Прыгая с удивительной легкостью, они заскочили на ближайшие белые, лишенные коры, деревья, а после поспешили скрыться в тени. Дарий проводил их немигающим взглядом, после чего медленно перевел его на середину поляны. Фантазия нарисовала ему чудовищную картину пробивающего себе путь сумасшедшего отступника, как он пропихивает под себя земля комья земли, медленно, но одержимо пробираясь к поверхности. Поляну вновь тряхнуло. Дарий резко поджал ноги к груди и накрыл голову руками, пытаясь справиться с подступающей паникой. «Мы не выберемся, да?» «Совсем обреченно», — очень тихо спросил Вик. «Извини», — опустил голову парнишка. Он чувствовал некоторую ответственность перед маленьким родовым кристаллом. «Может быть, для того и правда было бы лучше вернуться куда бы там ни было, после смерти Даниэра. Нет, помнишь, пришел колдун, меня бы преобразили, уж лучше так». Дарий поджал губы, не собираясь парировать. Поляну еще раз тряхнуло, но уже не так агрессивно, а затем все стихло. Дарий выждал и аккуратно вздохнул. «Я попытаюсь вновь». «Не надо, только устанешь». Дарий не ответил, закрыл глаза и протянул руку, пытаясь нащупать пульс чужой жизни. Но теперь, почувствовав опасность от гостя поляны, местные создания тьмы стали осторожнее. Они срывались с места, как только чувствовали приближение чужой мысли. По крайней мере, так казалось самому Дарию. Объяснить процесс с детальнее он был не в силе. Понимал лишь, что способность чувствовать ритм чужой жизни основана на самой идее водяных родовых кристаллов. К запретным техникам она не относится, так что даже странно, что никто в большом доме ни разу о ней не заговаривал. Может быть, днем они будут не такими активными? Пытался найти выход Вик. «А ты продержишься?» Ответа не последовало. Дарий усмехнулся. Его все еще мутило, привыкнуть к такому было невозможно, но парнишка терпел. Передвигаясь на четвереньках, Дарий дополз до ближайшего дерева, одного из тех немногих, что заходили на территорию поляны, сел и прислонился затылком. С опорой было проще сражаться против головокружения. Не особенно умные твари вновь начали собираться поблизости от поляны. Дарий их не видел, но вполне слышал. То ли он упустил время, то ли Всеволод постарался, но проклятые создания остались взбудоражены сильнее прежнего. Им явно не терпелось вогнать когти в чужую плоть. Они чувствуют живого, возможно, куда лучше чувствуют ритм его жизни, который хотят прервать из обиды за то, что он все еще может ходить под солнцем. Интересно, а они успокоятся к утру? Не знаю, но свет может опалить их кожу. Они такие бледные. Как минимум им будет неприятно. В лесу много тени. Да, вяло согласился родовой кристалл. Взгляд Дарья устремился к небу. О том, чтобы расслабиться, речи не шло, но парнишка позволил себе погрузиться в размышления. Позволил себе маленькую передышку, отчасти любуясь глубиной темного неба, яркого за счет бесчисленного количества звезд. Дарий любовался россыпью огоньков, когда выезжал с друзьями на природу, но здесь в Межмирье, где нет смога и прочего светового загрязнения, небо предстает перед людьми в первозданном виде. Странно, но за все время своего здесь пребывания, Дарий ни разу не вспомнил об интернете и телевизоре, не вспоминал о любимых играх. Чудес и опасности ему теперь и в реальности хватало. Более чем, он уже так далеко зашел, что теряться сейчас, даже как-то глупо. Знаешь, хватит. Чего? Мы ведь уже ступили на темную дорожку, и оказались здесь только потому, что не справились даже с разрешенной техникой, повел плечом парнишка, все еще смотря в небо. Перестань фильтровать воздух, давай сойдем с ума. С головой поссорился. В высоком голосе невидимого спутника прорезались эмоции. А что нам будет? Приняв важное решение, Дарий почувствовал себя немного лучше. Ты не понимаешь, какое здесь густое зло. Даже земля не справляется, яд проник в почву, в растения, в лесных созданий. Ты рассудка лишишься. Хочешь стать таким же, как они? Дарий почесал вспотевшую шею, под ногти тут же забилась грязь, на коже скатались маленькие комочки. Если они отсюда выберутся, хотя нет, когда они отсюда выберутся, Дарий нырнет в первый же попавшийся водоем, будет драть себя камнями и веточками, пока не почувствует чистоту кожи. Не успею, те твари вряд ли стали такими за вечер, во мне уже много нечистого, мне некуда его скидывать, если я отпущу, Вик точно поежился, ты получишь все, что успело осесть во мне. Меня поэтому так мутит, скривил губы парнишка. Наверное, не знаю, отмахнулся родовой кристалл. Но отступники сходят с ума за много-много лет, а ты хочешь пройти этот путь за ночь? Нет, это слишком. Я останусь собой, это вряд ли. Откуда знаешь? Уже откровенно подначивал Дарий. Если честно, чтобы отсюда выбраться, он был готов не только продвинуться в своем обучении, что ему, по сути, терять. Кто еще от него отвернется? Я не знаю, что случится, но чувствую, что ничего хорошего. А хорошо погибать здесь? Кроме того, ты сам сказал, что не продержишься до утра, вздохнул Дарий. «Хватит, мне тоже непросто, перед смертью не надышишься, а я бы еще подышал», — обиженно заявил Вик. Дарий усмехнулся его непосредственности. Повисла тишина, твари бесновались, но более не смели приближаться к невидимой границе горячей поляны. «Готов? Угу!» Дарий приготовился, сам не зная к чему, напряг каждую мышцу в теле, зажмурился, но первые секунды прошли в удивительном спокойствии. Парнишка открыл один глаз, он ожидал чего-то большего, ну, хоть чего-то, и это мы боялись, и тут Дарья резко скрутила, он мешком рухнул на бок и схватился за грудь, сердце подпрыгнуло в груди и сорвалось на бешеный ритм, тошнота усилилась, желчь подкатила к горлу, Дарья перекатился на живот, его скрутило болезненной судорогой, а из горла вырвалась черная вода, горечь ошпарила язык, а из глаз брызнули слезы, Дарья приподнялся на локтях, но лишь для того, чтобы его снова стошнило. Мука затянулась. Под парнишкой образовалась липкая, вонючая лужа. Кажется, даже органы опального барского сына пытались выйти из глотки вместе с черной жижей. Благо, этого все же не случилось. Однако, несмотря на муку, мысли Дарья отчасти прояснились. И каждый новый эпизод облегчал состояние. Да и те становились все меньше и меньше. Зависнув над противной лужей, Дарья хватанул ртом воздух, выждал. Понял, что его больше не тошнит и нашел в себе силы отползти от того, что выплеснулось наружу. Сплюнув, парнишка упал на мягкие комья, перевернулся на спину и утер рукавом рот. «В тебе осталась хоть капля воды?» Горло соднило, голос противно скрипел. «Вышла не вода, а-а-а», глупо протянул Дарий, промолчал с минуту. «А что, то, что не поместилось? Ты мелкий». Почувствовав себя лучше, Дарий позволил себе смешок. «И что теперь? Не знаю, давай подождем. А ты как себя чувствуешь?» Вик задумался и заговорил с искренним удивлением. «Честно говоря, лучше. Может быть, зря мы боялись? В темных искусствах ведь тоже ничего особенно жуткого нет, так?» Пожал плечами Дарий. «Я бы не зарекался». Дарий просто лежал, смотрел перед собой и позволял горячей земле прогревать спину. Почти, как процедура в санатории, который он посещал еще будучи младшим школьником. Счастливые, почти беззаботные деньки. Дышать стало в разы легче, внутри больше не бесновалось нечто, жар больше не раздражал. Видимо, Дарий начал привыкать к местной атмосфере, которая почти перестала пугать. Точнее, он просто старался не думать о том, что там, прямо под его спиной, несколько сотен лет мучается заживо погребенный человек. «Знаешь, о чем я тут подумал? Всеволод так заботится о роде, но на деле ничего толком не сделал, только похоронил своего брата. Не поверю, что за все эти годы он не нашел способа отменить результат ритуала. Согласен, талант там или нет, а он обрек Гадимира на страшную муку, которую я бы и врагу не пожелал. Сродней так не поступают». «Ну», — протянул парнишка, закладывая руки за голову, «поступают и более бесчестно. Но мало кому удается отомстить. Жизнь — это ведь не кино. Что такое кино?» Дарий малость опешил и пустился в малость путанные объяснения, рассказывал о движущихся картинках, людях, которые примеряют на себя разные личины, рассказал о фантазиях, которые можно выразить в рисованной или покадровой картине, говорил и говорил, по-настоящему шокируя Вика. «Въяви столько интересного», — мечтательно пробормотал родовой кристалл. «Да, жаль, что я не могу показать тебе всего, но здесь ведь тоже неплохо». «Да, неплохо, я еще столько здесь не видел и не знаю», — покачнулся и сел Дарий. «Знаешь, пора нам поговорить со Всеволодом. Учить он нас, конечно, вправе, но его методы невозможны. Из-за него мы здесь, в опасности. Мы ведь могли пропитаться местным злом и сойти с ума. Да, он должен благодарить богов за то, что с его единственным шансом разрушить проклятие ничего не случилось». Парнишка поднялся на ноги, принявшись разминать руки и спину, которые успели затечь и малость онеметь. Размявшись, Дарий растер плечи, поежившись от ночной прохлады. На земле было теплее. «Он должен понести справедливое наказание», — решительно заговорил Вик. «Как насчет того, чтобы закопать его, как Гадимира?» Вик неожиданно весело рассмеялся. «А знаешь, хорошая идея. Но сперва он должен понять, что неправильно было так с нами поступать». Дарий зашагал к границе не такой уже горячей поляны. «Выслушаю все твои самые смелые предложения. О, я подумаю». Дарий сделал несколько широких, уверенных шагов и тут же из тени на него выскочила безлицая тварь. Парнишка отшатнулся, но вместо парализующего страха, его за мгновение охватил жгучий гнев. Дарий вскинул руку и схватился за бледную, скользкую шею. «Не мешайся», — рыкнул парнишка. Чужой пульс ударил под пальцами. Дарий лишь чуть-чуть укрепил хватку, но тварь задергалась и затрепыхалась, словно змея на раскаленном песке. «Смотри-ка, получается». Еще мгновение и создание без лица обмякло, выскользнуло из хватки опального барского сына. Точно в раз лишившееся костей тело рухнуло на скромную тропу, более не проявляя признаков жизни. Дарий нахмурился. «Поздравляю», — праздновал Вик. Дарий задумчиво взглянул на собственную ладонь. Почему вдруг вышло? Он осторожно согнул пальцы, словно пытался проверить, его ли это рука. Да какая разница? Получилось. Что-то не так, подумать Дарию не дали. Из тени мертвого лиса на парнишку выскочила очередная проклятая тварь. Но теперь Дарий знал, что с ней делать. Глава 39. Дарий с большим удовольствием плеснул на лицо прохладной водой, после чего зашел на середину мелкой речушки и лег на ее частично каменистое, частично песчаное дно. Прохлада окутала тело, начала промывать слипшиеся волосы. Дарий, уподобившись коту, прищурился от наслаждения. Конечно, залезть в огромный таз с кипятком было бы куда приятнее и действеннее, но такой роскоши парнишке в ближайшее время не видать. Утреннее солнце начало окрашивать мир в более яркие оттенки, но еще не набралось сил, чтобы его обогреть. И без календаря на стене можно было понять, близится осень. Начав подмерзать, Дарий сел, перевернулся, уперся коленями в дно и принялся отмывать песком шею, лицо, руки, грудь. Вода едва ли не дарила ему новое рождение, настолько приятно было плескаться в речушке. Почувствовав себя хотя бы отчасти чистым, Дарий подставил солнцу лицо, после чего смахнул с него лишние прозрачные капли и скосил взгляд. На берегу сидел связанный Вацлав. Его бледное лицо говорило о недосыпе и напряжении, даже толики страха. Красные глаза, не мигая, наблюдали за праправнуком. Рядом с ним, надзирателем, стояла мертвая помощница. Следы разложения на ее теле стали явственнее, свидетельство того, что за телом слуги не ухаживали, как должно. Дарий собирался исправить сей момент, лучше так, чем искать новых помощников. Жаль, что он не мог сделать их из безликих тварей, какая бы устрашающая вышла армия, как минимум отряд. Поднявшись на ноги, Дарий по собачьи тряхнул головой и бодро вышел на берег, скинул с себя требующую стирки одежду и подхватил несколько чистых плотных, широких тряпиц, которые сегодня послужат ему полотенцем. Все это проходило в нарушаемой лишь звуками тяжелого дыхания тишине. Всеволод все так же следил за потомком, не отрывая от него взгляда. Дарий не стал ничего ему говорить, переоделся, подобрал с берега две куриные тушки, которые, стыдно признаться, украл из курятника, стоящего на отшибе деревенского дома, и вновь направился к воде, собираясь их ощипать и выпотрошить. Подобный труд больше ни капли его не пугал, особенно сейчас, когда желудок приклеился к позвоночнику. Жаль, что Дарий не смог стянуть хотя бы одну, крохотную буханку свежего хлеба, но для этого пришлось бы заходить в дом, пугать людей. Такого Дарий не желал, как минимум потому, что о его появлении могли сообщить в главный дом уезда. Преисполнившись хорошего настроения, парнишка стал напевать под нос, пока орудовал ножом, и тут услышал напряженную, явно продуманную фразу: «Я тебе не враг». Дарий перестал напевать, на мгновение нож замер в его руке, но после работа продолжилась. «Я и не называл вас врагом», — справедливо рассудить Дарий. «Кроме того, ваши методы обучения принесли ощутимые плоды». Разговор как-то не клеился с самого начала. Дарий не мог не улыбаться, вспоминая, с каким лицом Всеволод встретил его у могильника. Старик не спал, ждал, но все равно удивился, когда Дарий смог незаметно, неслышно к нему подобраться. Праправнук даже его не поприветствовал, оглушил со злорадной улыбкой, связал, а потом, презрев желание сразу же отправиться к реке, сел за книги. Чувствовал, что на волне необычного подъема усвоит и поймет больше. На этот раз ему не потребовался даже каганец, Вик прекрасно улавливал крохи тусклого предрассветного света, позволяя прочесть каждое слово, впитать его, подкрепить нечто новое, неожиданно развернувшееся в душе. И лишь когда солнце увереннее взошло над холмистым горизонтом, а Всеволод очнулся, они втроем отправились к реке. «Ты по-настоящему талантлив, поэтому зло и обида моего брата так на тебя повлияли. Вы этого не ожидали?» Все еще не повернулся Дарий, промыв первую куриную тушку, размышляя, как бы попроще избавить ее от перьев. Наверное, нужно было сначала ее ощипать. Не в такой степени, голос Всеволода звучал ровно, серьезно, он не пытался освободиться, хотя прекрасно мог это сделать, что также говорило о его мирных намерениях. Честного страха Дарий в нем не ощущал, но видел настороженность в каждом мимолетном движении и пристальном взгляде, который не сходил с его спины. «Такой прогресс опасен в твоих годах. Неужели вы не предвидели этого варианта?» — усмехнулся Дарий. Он чувствовал, что начал меняться. Хотя, правильнее будет сказать, раскрываться. Ушла большая часть страхов. Отошли на второй план мелкие и не очень волнения. Дарий еще никогда не чувствовал себя настолько свободным, можно сказать, счастливым. Эйфория от ночных успехов начала сходить, но волна оставила свой след. «Хочешь отомстить?» — суровее поинтересовался Всеволод. Замерев с парочкой перьев в руках, Дарий медленно обернулся, посмотрев на предка через плечо. «Мстить чему? И кому?» — дряблая щека старика дернулась, словно в нервном тике. Дарий не сдержал смешка. Нет, он не чувствовал в себе сил победить этого многовекового монстра. Если тот захочет, ситуация быстро переменится, но вместе с тем рухнут и все столь долго выстраиваемые им планы, в которых Дарий выступает едва ли не ключевой фигурой. Парнишка прекрасно это понимал и не стеснялся использовать в своих интересах. Больше не стеснялся. А как же наказание? Возмутился Вик. Мы могли умереть. А то, что мы впитали. Вспомни, чем тебя стошнило. Это то, что не поместилось. Дарий повел плечом и вернулся к ощипыванию. Он не собирался отвечать родовому кристаллу перед Всеволодом. И вновь молчание. Дарий мог поклясться. Всеволод продумывал свои следующие слова, которые проверят прочность фундамента новых отношений и намерений. «Мне удалось получить новости из твоего дома. У вас и там шпионы?» Почти не удивился Дарий. «Твой отец очнулся. Это хорошо, ожидаемо, судя по заверениям Зары. Ягоды астралиста способны и не на такое. И если их благостное влияние настолько велико, то Вацлав еще и здоровье неплохо поправил, возможно, омолодился и продлил себе жизнь. Узнали что-нибудь еще?» Всеволод наверняка ухмыльнулся. «Собрали несколько отрядов на твои поиски». Дарий повел плечом. Чего-то подобного он и ожидал. Немного интересно узнать, за кого его все же приняли, но узнавать об этом опытным путем пока не хотелось. Вряд ли там выяснится нечто хорошее. Пусть эта история развивается пока без его участия. «И что ты с этим будешь делать?» Продолжал гнуть свою линию старик, задав едва ли не самый главный вопрос. То, что собирался и раньше, успокоил его Дарий, отказываться от плана расправиться с тем давлеющим над межмирьем злом он не собирался. Расправившись с первой тушкой, Дарий принялся за вторую. Есть хотелось все сильнее, а мясо еще предстоит сварить. Поделишься планами? Зачем? Вы все равно последуете за мной. Будет потом сюрпризом. Мне ведь тоже потребуется время подготовиться. Дарий услышал шелестение чужой одежды из грубой ткани. Затем и шаги. Парнишка насторожился, но Всеволод только присел рядом, забрал вторую курицу и принялся ту ощипывать. Указал на мелкие перышки первой и попросил развести костер, чтобы опалить неаппетитные волоски. Дарий выжидающе посмотрел на наставника, но ничего не сказал. Ему и самому рано избавляться от того, кто может статься полезен. Зато теперь они оба понимают, что играться друг с другом станется чревато не только для общего дела. Так что будем делать? После того, как затрещали, поедаемые разгорающимся костром, веточки, вернулся к разговору старик. Пойдем на границу. Туда не подумают отправиться на мои поиски, а мы, может быть, сможем выяснить, кто стоит за нападениями. Всеволод причмокнул, вертя жирную тушку над костерком. Неплохая идея. Только мне страшно оставлять столько книг без присмотра. Парочку мы можем взять и с собой. Дарий прикинул, какой хаос творится сейчас на границе, где лесная братья жжет деревни с уже неживыми людьми и отказался от затеи. Нет, пойдем налегке, как только поедим. Ты ведь не спал сегодня. Я не устал, наглая ложь. Но Дарию от чего-то хотелось поскорее оказаться где-нибудь еще, подальше от главного дома уезда. Вацлав снова в строю. Он не даст никому из семьи сделать глупость. У Зары в запасе одна ягода, а может быть, остался чудесный настой. Они справятся, а они со Всеволодом и лесной армией займутся обороной тылов. Помогут там, где не справятся честным людям. В самом деле, не сомневайтесь. Старик набрал в принесенной мертвой помощницей котелок свежей воды, забросил туда опаленные, уже неплохо пахнущие, тушки и подбросил веточек. Он тоже должен был проголодаться, но судя по косым взглядам, старика заботило не наполнение собственного желудка. Однако заговаривать он то ли побаивался, то ли не знал, как подступиться. Дарью отчасти понравилось, с какой осторожностью теперь Всеволод подходит к разговору с так называемым учеником, но сейчас все равно нечем особенно заняться. Что не так? Всеволод скривил губы, точно мальчишка, которого поймали врасплох после проказы. Извини, Дарья изогнул бровь, и не думая проявлять большее снисхождение, я не подумал, как-то не особенно искренне сокрушался старик. Я проводил на поляне по несколько суток и ничего. Дарья фыркнул. Видимо, у тебя с Гадимиром больше общего, чем я мог предположить. Предрасположенность страшная вещь, поежился старик, сказав последнее скорее себе, чем Дарью. Честное слово, если бы не знал, что он не успел оставить потомство, решил, что ты именно его потомок. Я так сильно вам его напоминаю, больше, чем ты думаешь. Дарью отчего-то не понравилось это откровение, но он не стал развивать тему. За него это сделал сам Всеволод. Знаешь, когда Гадимир перешел черту и сам понял, что его уносит куда-то не туда, то нашел способ сдержать развитие, не то чтобы вопрошающе, скорее проверяя температуру воды, поведал Всеволод, вновь подкидывая в костерок веток, чтобы пламя стало жарче, а курочка томилась быстрее. Даже без специй ее аромат щекотал нос, и много ему это дало. Даже сейчас, освободившись от множества страхов, Дарий бы не вернулся на место его захоронения по доброй воле. Обрести бессмертие лишь для того, чтобы оказаться под землей в вечном заключении – самая страшная перспектива из всех возможных. Всеволод – настоящий монстр, раз обрек брата на такую участь. Неужели в это правда была такая необходимость? Всеволод вроде как оставил тему, но ненадолго. Если ты почувствуешь, что не справляешься, я помогу тебе настроить барьеры. Дарья оставил предложение без ответа, пока он не видит в переменах своего восприятия большой проблемы. Возможно, оно даже пойдет ему на пользу. Пора ему отвыкать от морали Еви, в которую больше никогда не попасть. Скажу это в первый и последний раз, если посмеете еще хоть раз обращаться со мной, как с щенком, или сделаете со мной что-то против моей воли, я не стану вас убивать, но обращу вечность такой мукой, которую вы даже в кошмаре не могли себе представить. Всеволод как-то странно посмотрел на парнишку, но не попытался отшутиться или угрожать в ответ. Кивнул и сосредоточился на приготовлении курицы. Вацлав постучал пальцами по столу, за который не торопился садиться. Ноги стали держать его куда лучше, и проводить время сидя попросту не хотелось. Сложив крепкие руки на груди, хозяин дома отошел к окну, на котором совсем недавно обновили решетку, и выглянул во двор, безучастно оценил взглядом привычную рабочую суету. Злат стоял у другого окна, которое расположилось меж длинных полок, прислонился к подоконнику и о чем-то глубоко задумался. Вия единственная сидела на стуле с неестественно прямой спиной, смотрела то на мужа, то на сына, но чаще все же на свои руки. «Я все же считаю, что не нужно его искать», — подала голос женщина, и звучал тот вяло, устало и грустно. «Он бы не ушел, если бы на то не было причин. Я и в тот раз не был с тобой согласен, мама», — качнул головой Злат, не поднимая взгляда. «Говорил же, он мог уйти не сам. Велиска определенно чего-то не договаривает, и без Даниэра мы не поймем, что. Того мальчишку Конюшева тоже нигде не видно. Может быть, он ушел вслед за ним. Как далеко зашел отряд?» — бросил взгляд на сына Вацлав. «Не особенно далеко», — скривил губы Злат. «Люди не хотят искать колдуна, боятся. Да их куда больше занимает подготовка к празднику жизни. Что ж, причастность Даниэра к колдовству еще нужно доказать. Людям этого не объяснишь», — справедливо заметил Злат. «Поэтому не стоит его искать», — кивнула собственным мыслям Вия. «Что с тобой такое?» «Не узнаю», — обернулся к ней Вацлав, обратившись на чуть повышенных тонах. «Наш сын бродит где-то один, когда за воротами столько опасностей, а ты не хочешь его искать». Вия поджала губы и опустила голову. «Обратился Данияр к темным искусствам или нет, он все еще часть семьи. Нужно его отыскать, а там уже будем разбираться», — подытожил хозяин дома. «Разобьем отряды, возглавим их сами, проедем по ближайшим деревням, прочешем лес, я составлю маршруты». Вацлав с толикой осуждения посмотрел на супругу. «Ты будешь помогать?» Вия нахмурилась и сжала края собственной накидки. «Буду». И тут в дверь кабинета бесцеремонно ввалились. Варна распахнула преграду, заставив ее стукнуться о стену, вбежала в кабинет и упала на колени, ударилась лбом об пол. Взгляды собравшихся обратились к ее дрожащей фигуре. «Накажи, старший, да только не могла я больше терпеть несправедливость». Злат оторвался от окна, собираясь помочь супруге брата подняться, но тут же растерялся, потому что на дверном косяке повис сам Свят. Запыхавшийся, он привлек даже больше внимания, чем его супруга. Помятый, малость бледный, он все же двигался, а значит, его кристаллы наполнили водой и скоро он придет в норму. Вацлав с намеком на улыбку посмотрел на старшего сына, после чего махнул рукой Варне. «Иди к детям, наказание за непослушание я дам тебе позже. Старший, не вели и дальше моего мужа тиранить», — не подняла головы Варна. Вия покачала головой, поднялась со стула и помогла названной дочери подняться с пола. Та цеплялась за руки хозяйки дома, точно сама в раз обессилила. С полными слез глазами да трясущимися губами, она смотрела то на Вацлава, то на саму Вию. «Не позволю», — качала головой Варна, — «не позволю так больше со Святославом обращаться».